Сепарация. Сепарация – это тот процесс, когда вы обосабливаетесь, обозначаете свои границы и отделяетесь именно от родительской семьи. Не обязательно физически, но психологически, мысленно, морально отделяетесь. Вы становитесь полностью отдельными. И человек проходит сепарацию тогда, когда он не ждет ни от кого и ничего. Он ждет только от себя. И люди, которые качественно прошли сепарацию, это просто обязательно они достигают невероятных высот в социуме по всем фронтам. А признаки непройденной сепарации – это когда мама с папой до сих пор чего-то должны. И мы перекладываем это что-то уже на партнера и ждем от партнера, что он нам должен. А мы хотим провалиться в позицию ребенка. Помните тест Берна? Так вот, это и говорит в первую очередь о том, что мы еще не отделились от мамы или папы. Это вы увидите, когда выполните задание. Там есть вопросы на определение, насколько вы свободны от детских ожиданий. Но сейчас проецируем их на партнера. Даже если у вас его пока нет, и, возможно, по этой причине его и нет до сих пор. Или партнеры вас бросают или оставляют. Посмотрите в эту сторону. Что вы ожидаете от партнера, что вы ему транслируете? И в том числе, вполне возможно, вылезет ответ, почему в моей системе, почему в моем жизненном сценарии происходит именно вот таким вот образом. И очень часто мы сваливаемся с этими ожиданиями в любовные треугольники. То есть муж не дает, а этот даст. И все, пропали. И это действительно так, и зачастую не вы виноваты, что муж нашел любовницу, это его личные истории. И он таким образом закрывает свои психологические дыры. Но, конечно, в любом случае это отражение неких и ваших психологических дыр, потому что вы друг к другу притянулись. Но мы историю с ревностью, треугольниками и с любовницами будем рассматривать в отдельном уроке. А это в любом случае всегда третья нога для того, чтобы поддерживать нормальные отношения. И зачастую, как ни странно, это помогает поддерживать отношения, как бы забавно это ни звучало. Так вот, родители, их благие намерения, вот тут очень подойдет, их благими намерениями выслана дорога в ад. И всегда вот эту функцию контроля крайне сложно отпустить. То есть, вот пример на деньгах. Много денег – это плохо, там опасности, и очень многих так и воспитывают. Что это все страшно, испортит жизнь, придет налоговая или еще что-то там, и обретешь, если большую самостоятельность, и тогда мы потеряем твое влияние на тебя, мы потеряем авторитет, тогда мы потеряем власть, и ты тогда нас разлюбишь, забудешь, ну и так далее. Почему-то история, что ребенок будет испытывать, когда он станет полностью на ноги, огромнейшую благодарность к своим родителям, на самом деле они уже будут купаться в здоровом изобилии своих детей. И родители, как правило, от страха эту историю даже не допускают и постоянно стараются держать детей в этом контроле. И мне порой нравится слушать рассказы клиентов о начале процессов сепарации, когда они начинают происходить сейчас. У кого этого не произошло в юношестве. Родители всегда колбасят от этого, не по-детски. Кто-то из них даже готов жаловаться в прокуратуру. Им становится плохо, прям реально плохо. Они начинают осознавать, что ребенок от них уходит, отделяется. Даже если физически он остается на том же месте, в их доме, например. Даже если ребенку уже под 40 лет. Но это означает, что когда вы будете действительно сепарироваться, когда у вас будут появляться успехи, когда родители будут видеть вашу отдельность, в какой-то момент им действительно будет тяжело на физическом уровне и на психологическом, конечно. Они могут вести себя неадекватно, а вы можете это замечать по их реакциям, словам, поведению. И это будет означать, что вы выздоравливаете. Выходите из того ребенка, что подстраивающегося, что свободного, но тем не менее не могущего жить свою собственную, свободную от родителей жизнь. И в том была не ваша вина и даже не ваших родителей, они просто не знали, как надо. Они со своими травмами ожидали от вас закрытия этих травм до самой старости. Они просто не знали, что могут их закрывать не манипуляциями вами, деньгами, виной, долженствованием, а вашими успехами, самостоятельностью, независимостью. Радоваться искренне и получать от этого тоже удовольствие. И если в тесте Берна вы обнаруживаете в себе слишком много ребенка, он управляет большинством ваших поступков, или вы в жизни ощущаете в себе очень много его присутствия в виде жертвы, желания, чтобы вам сочувствовали, жаловаться, чтобы вас постоянно жалели, и это мешает вам в жизни, то вот это откуда берется? Значит, мама или папа еще живут внутри вас. Вы их не отпустили, когда надо было. И ваш внутренний ребенок постоянно обращается в их сторону. Но сейчас обращается за их помощью через вашего мужчину или окружающих. И все вам должны помочь. Вы обижаетесь, когда вам не помогают, не жалеют, не любят. В этом и был смысл того теста и моего рассказа. Сейчас, чтобы показать, откуда растут ноги у этого ребенка внутри, что ваш мужчина, коллеги, друзья не должны быть постоянной жилеткой для ваших страданий. У кого есть такая потребность? Не должны всегда подставлять свое плечо, а вы этим должны постоянно пользоваться. Посмотрите, у кого такое есть, и увидите, откуда это берется. Но при этом можно и нужно включать этого ребенка для восторга, для творчества, для любви, для достижений. Там, где требуется непосредственность, легкость, радость, счастливость. А кто-то включает этого ребенка для жалоб и самонаказания или обвинения всех окружающих. У вас не так? Ищите. Но в результатах теста на эго-состояние я иногда наблюдаю и другие показатели, когда этого ребенка практически нет. И там преобладает холодный, расчетливый взрослый. Представьте, какой вас будут видеть окружающие, когда там только скучный, рассудительный, холодный взрослый. Или указующий родитель, такая училка-завуч. Или пусть даже заботливый родитель, постоянно такая любящая мамочка, но забывшая, как это, быть ребенком и своей заботой и родительской тревожностью содержит своего мужчину или близких в этой душной заботе. И детей, естественно, до кучи тоже, если они уже есть. Посмотрите теперь, когда знаете, что в вас находится и как это работает, что преобладает в вас, кем вас видят близкие и насколько это комфортно для них. Вот для чего нужны были предыдущая информация и задание, чтобы увидеть эту картину как бы со стороны и решить для себя, а как нужно мне, как бы мне хотелось и было бы выгодно, чтобы меня наблюдало мое окружение. А кто-то наоборот обнаружит, что этого ребенка не может найти в себе вообще. И то, какими мы являемся там внутри себя, так мы и действуем в жизни, такими предстаем перед своими мужчинами, такими нас видят, и кто-то даже сбегает, кто-то считает такую женщину, например, никчемной жалкой курицей или наоборот, жестким тираном. Но самое главное, вы притягиваете в свою жизнь таких же людей, жертв. И если и сами являетесь такой жертвой. Но не расстраивайтесь, если вы в себе это находите. Это только первый этап понимания, для чего, что я на самом деле из себя представляю, то, чего я просто не знала или боялась это увидеть, или в этом признаться. Зато теперь понятно, что там лежит, и от чего нужно избавляться, и какой становиться. И мы дальше это будем делать. Не переживайте, я не оставлю вас с этим пониманием наедине с собой, а проведу за ручку дальше.